Рассматривая со своего места Елену Дмитриевну, я заметил, что она похудела. Часто и беспокойно поглядывала на Строганова, который был весел и радостен, но на жену и младшего сына не обращал внимания. Анна, по обыкновению в белом платье, была более чем хороша, но какая-то перемена произошла в ней. Я не умел себе этого объяснить, но она стала казаться мне более земной, более простой. Теперь можно было представить ее матерью семейства, чьей-то женой, тогда как раньше такие мысли даже не приходили в голову. Я еще не отдал себе отчет, что же такое совершилось в ней, как Ананда вывел меня из задумчивости. Ты, Левушка, не протестуешь, что я подарил твое блюдо Анне? Это увеличит ее приданое, так как не сомневаюсь, что ты уже выдал ее замуж. Я был так сконфужен и поражен, что если бы не князь, вошедший с большими извинениями, что опоздал, я не знал бы, как выйти из положения. Князь объяснил, что, пользуясь отсутствием всех нас и небрежностью прислуги, в наши комнаты забрались жулики, но что их заметили вовремя, и, не успев ничего украсть, они убежали. Но что ему пришлось успокаивать перепуганную жену, оставить у дома и в доме караульных, почему он и задержался. Ананда покачал головой, капитан встревожился и пожалел, что не может остаться на ночь в доме, а у меня в голове мелькнуло только одно слово «уже». «Да-да, уже», — точно заглядывая под мою черепную коробку, шепнул Ананда. Со всех сторон посыпались на князя вопросы, женщины казались испуганными. Одна Анна посмотрела пристально на меня и Ананду, сохраняя полное спокойствие. Не задерживаясь долго за столом, мы спустились вниз в прелестный музыкальный зал, и на этот раз комната была убрана цветами. Я подумал, что милый капитан, по горло занятый, все же не забыл украсить последний раз этот зал, ибо только он с его изысканным вкусом мог так подобрать цветы. Я сел рядом и шепнул ему: «Как я вас люблю за ваше внимание к людям, капитан!» «Как я вас люблю за ваше желание сказать людям больше, чем они того стоят!» — ответил он мне. «Я, Левушка, встревожен. Я так хотел бы, чтобы вы поскорее уехали отсюда». «Я хоть и не встревожен, но тоже хотел бы уехать поскорее», — признался я. Анна села за рояль. Ананда настроил виолончель. Никак того не ожидая, я вдруг узнал русскую песню, так обработанную и таким человеческим голосом, сыгранную на виолончели, что мгновенно забыл все. Передо мной прошла вереница детских дней, потом я вырос, потом снова стал маленьким, пока звуки, наконец, не смолкли. «Из России поедем в Англию», — сказал Ананда. Полилась колыбельная песня, и я уже не мог различить себе ничего, кроме счастья жить. Ананда встал, поставил к стене инструмент и запел. Что он пел, я не знаю, слов я не понимал, но что это был гимн, гимн торжествующей любви, это я ощущал каждым нервом. Радость, которая билась в сердце певца, выливалась и из меня. Я почти физически ощущал ее вокруг себя, в себе. Не было границы между мною и всем окружающим. Я унесся, растворился во вселенной, сознавая себя ее живой единицей. Как сменялись звуки, как чередовались певцы, я уже не различал. Только когда оба голоса слились в дуэте, точно в молитвенном экстазе, я возблагодарил мир за то, что в нем живу, принимая все злое и низкое, я обещал кому-то и чему-то, самому великому, жить для того, чтобы помогать невежественному и злому понять красоту, ибо однажды поняв ее в себе, я уже не мог жить без нее и вне ее. Дуэт кончился. Глаза почти всех были влажны, мои же были сухи, только сердце билось, как молот, да мысль шла по-новому. Точно музыка сегодня открыла мне какие-то новые горизонты, чтобы жить бескорыстно и беспристрастно, воспринимать людей. Целуя руки Анне и прощаясь, я сказал ей: В сказке говорится, что для праведника важнее указать путь в рай другому, пусть сам он при этом споткнется. Сегодня вы двум невеждам указали путь. Быть может, невежды и не достигнут рая, но вас они не забудут, как нельзя забыть однажды почувствованного во сне блаженства. Глаза ее сверкнули, она улыбнулась мне и подала со своей груди цветок. Стоявший рядом капитан сказал: «Прибавить я могу только одно. Минуты, пережитые сегодня, раскрыли мне в путах каких предрассудков я до сих пор жил. Я не понимал, что жизнь начинается там, где кончается разъединение каст, наций и социального положения. Сегодня я понял, как сливаются в сердце человека воедино земля и небо». И ему дала Анна цветок. Он поцеловал его и положил в тот карман, где, я знал, лежал платок сэра Уоми. Мы вышли вместе с князем, которого ждал экипаж и который только сейчас заметил, что И с нами не было. Ананда объяснил, что И остался на пароходе и поедет с капитаном до первой стоянки, откуда вернется встречным пароходом. Князь был очень опечален, что не простился с И, и вообще был встревожен. Капитан сел с нами в экипаж, сказав, что хочет проводить нас до дому, чтобы самому осмотреть комнаты. Когда мы добрались до калитки, то увидели, что караульные беспокойно бегают по дорожкам сада, уверяя, что слышат какой-то шум. Ананда успокоил их и просил оставаться на месте, у главного входа в дом. Мы прошли в наши комнаты, мы не нашли никаких следов беспорядка, все вроде было на месте. Только на моей постели Ананда обнаружил чей-то красный платок с черной каймой. От платка несло сильными, приторными духами, настолько одуряющими, что становилось тошно. Взяв палочкой этот платок, Ананда бросил его в камин. В комнате капитана на столе лежало письмо, довольно толстое, и адрес был написан на непонятном мне языке. «Ну и жулики! Да это просто дураки, князь! Вы не беспокойтесь, это шарлатанство», — сказал Ананда вконец расстроенному князю. «Быть может, это и так, но с тех пор, как Жанна сходила с ума, я стал волноваться за всех своих гостей. Не хватало только, чтобы кто-то разбрасывал здесь всякую дрянь. Смрад от этих духов хуже, чем от любой кокотки», — осматриваясь по сторонам, отвечал князь. «Да и кому это письмо? Вы понимаете этот язык?» — подходя к столу, спросил он Ананду.